Глава первая. Критский лабиринт. С чего бы начать? Меня зовут Кирилл. Благодаря идиоту-начальнику, который затеял со мной драку, мы вылетели с окна высотки. Но вместо того, чтобы расшибиться и умереть, я попал в Древнюю Грецию с клановым обществом. Титан Кронос указал... Нет, слезно просил... Даже умолял помочь ему собрать 12 божественных энергий олимпийцев. Я, так уж и быть, согласился. За несметные богатства и бессмертие. Тяжело быть единственной надеждой высшего существа. Теперь я Крей, приемный сын семьи Адамантис из клана Фемиды, единственный носитель энергии Кроноса. У меня есть сестра, ради спасения которой я поперся в Спарту на олимпийский турнир. Ну, не только ради нее, конечно же. И свои дела имеются. А вон та штука позади меня — это Минотавр, который просто мечтает о том, чтобы расшибить мне голову. Я, кажется, схожу с ума, разговорю это все у себя в голове, как будто это серия какого-нибудь ситкома. В очередной раз развернувшись, я проскользнул под ногами у громадного существа. А дубина опустилась прямо у меня за спиной. Минотавр медлительно развернулся и снова ринулся за мной, а я от него. Эта громадина находилась на пике пути героя и являлась поистине колоссальным созданием, которое наполняли сила и ярость. Могучее телосложение, около 3,5 метров ростом, покрытая густой темной шерстью, которая, к тому же, защищает от ударов оружия. Огромная голова с мощными рогами. Глаза, будто два пылающих яростных огня, которые выражают безграничную жажду крови. «Я уничтожу тебя, мерзкое насекомое!» — проревело чудовище. Голос Минотавра звучал глубоко и мрачно, словно гром из самых глубин ада. Этот звук любого погрузит в состояние страха и паники. К чему это все я? Никогда бы не попал в подобную ситуацию, если б не мой язык без костей. Если у меня когда-нибудь будут дети, то первый урок, который я им дам, будет: никогда не шутите про мать Минотавра. Тремя часами ранее. Первое, что я увидел, когда нас перенесло в этот чертов лабиринт, это высоченные коричневатые стены, которые заканчивались потолком. Да уж, просто мечта клаустрофоба. Коридор уходил далеко вперед и заканчивался развилкой. Эликтий протянул мне руку, помогая подняться. «Ты в норме?» «Я-то да, а он?» Я ткнул на парня, что стоял с чрезвычайно кислой миной. Он всматривался вперед. «Тео всегда такой. Не бери в голову». «Нам нужно идти», — бросил черноволосый, который выглядел так, словно скушал половинку лимона. Мы двинулись вперед. Вскоре перед нами оказалась развилка. Единогласно было принято решение двинуть направо. Критский лабиринт уходил извилистым путем, поднимаясь чуть выше, пока мы не услышали первые звуки в этом замкнутом пространстве. И были они не очень приятные. Буквально за следующим поворотом перед нами, словно живые горы, выросли великаны. Здоровяки, покрытые грубой кожей, которая местами окаменела. Из широких плеч торчали массивные головы с красными, наполненными жаждой убийства, глазами. Каждый держал в руке по громадному топору, чьи лезвия были заточены до блеска. Едва увидев нас, они начали радостно рычать. Один из них двинулся вперед. Их рык был глухим и мерзким, наполнял воздух тяжелой угрозой. «Всего трое? каждому по одному, что ли?» Возмущенно воскликнул Эликтий. Тео же молниеносно ринулся вперед, окутывая себя синеватым даром Афины. Все три великана замахнулись, чтобы атаковать. Но он ловко, словно предусмотрел это заранее, обошел все три атаки, проходя им за спины. Эликтий следом также активировал дар Афины и бросился вперед. Они словно чувствовали движение друг друга. Когда же я перенял дар и окрасил свою энергию в синеватый оттенок, то мне стало все предельно ясно. Они видели слабые места и чувствовали, как лучше сражаться с великанами. Преимуществ было немного, и они для каждого одинаковы. Я разбежался вместе с Эликтием, а он уже оттолкнулся от топора, вонзенного в землю, одного из великанов, и высоко прыгнул. Я сделал то же самое, выбрав целью того же, что и он. Внезапно великан начал падать на колени. Тео постарался, перерезав клинком его сухожилие. Вскинув меч Персея, я яростно вонзил его в глаз великана. Эликтий совершил такое же действие, но с другим глазом. Поднялся ужасающий рев. Двое других тут же ринулись на нас, но мы кинулись в рассыпную, чтобы выбрать новую цель. Тео отвлек на себя одного из них, уходя вглубь лабиринта. Мы же с Эликтием взяли на себя второго. «У них слабые ноги и глаза, если мы...» «Да знаю я, у нас один и тот же дар, помнишь?» Парень широко улыбнулся и начал быстро проходить чудовищу в ноги. Это был легкий способ сбить неповоротливую тушу с толку. Тем временем я заставил энергию Афины циркулировать по каналам быстрее и пропустил ее сквозь меч на манер того, как мне удавалось это провернуть с энергией Фемиды. Клинок благодарно отозвался, а глаза на рукояти засияли. Пока отвлеченный великан медленно поворачивался, я двумя резкими прыжками оказался прямо около него, совершив резкий выпад. Меч Персея вытянулся, словно змея, оставляя два глубоких пореза на ногах с обратной стороны колена. Великан взревел, сделав несколько шагов назад. Тем временем Эликтий уже оказался сверху, выплескивая вместе с ударом клинка колоссальное количество синеватой энергии. Клинок вошел глубоко в голову, заставляя громадину застыть в сидячей позе. В то же мгновение упал и последний оставшийся великан. Ну и ну. А он? Начал было я, на что Эликтий махнул рукой. Оставь его. Тео неразговорчив и любит все делать один. Он, конечно, поспособнее меня будет, но тут разница в подходах. Я все же больше за командную работу. У Тео мина была еще кислее, чем при попадании сюда. Он подошел к нам и махнул рукой. «Чего расселись, девочки? Двигаем дальше. Не хочу опозорить клан Афины». Эликтий наклонился ко мне и коротко прошептал. С тех пор, как София его победила в спарринге, он влюбился и делает все, чтобы завоевать ее внимание и реабилитироваться. «Ага. А как победил ее я, так она влюбилась в меня, судя по реакции. У вас там в клане все таким образом эмоции выражают? А еще аспект мудрости. Но лучше об этом промолчу». Мы без проблем двинулись дальше. Чем глубже уходили коридоры, тем запутаннее становился лабиринт. Каждый раз, когда перед нами возникал очередной поворот, мы пользовались силой Афины, чтобы оценить ситуацию. Как оказалось, любая система критского лабиринта имела закономерность, которую мы пока не выяснили. Но, по словам Тео, наш путь был верным. По моим ощущениям, мы блуждали около часа, снова и снова петляя по одинаковым коридорам, от которых, если честно, меня уже тошнило. Если бы я мог использовать вторую стадию кузнечного молота дольше, чем пару секунд, я бы просто прошел сквозь все эти стены. Но пока такого не предвиделось. как минимум, пока не дойду до пути отступника. Неприятности случились, когда миновала еще половина часа. В очередной раз мы повернули направо, но вместо длинного коридора перед нами возникло трое парней в голубых хитонах. Всего пару секунд замешательства мы смотрели друг другу в глаза. Это была секунда, когда каждый оценивал ситуацию. Хотя сказать по правде, оценивать было нечего. Все, кроме этих двоих со мной рядом, мои соперники. Резко отскочив назад, я вскинул меч Персея, отбивая водяное копье. Тут же у меня под ногами завязался взрыв, сковывая мне ноги водяными кандалами. Эликтий бросился вперед. Тео же, наоборот, увел противника на себя. В этот раз все также разбрелись один на один. Мне достался почти под 2 метра парнишка, с такими плечами, словно он носил под ними вешалку. Шеи у парня не было и в помине. Одна трапециевидная мышца. Пропустив энергию Афины через ноги, я без труда разрушил кандалы и принял боевую стойку, чем заслужил короткую насмешку. «У меня кулак, как 2 твоих головы. Ты уверен, что вообще хочешь сражаться? Может, ляжешь под шумок? Я тебя пну раз, да и дело с концом. Притворишься мертвым». Я широко улыбнулся. Наконец-то здесь, помимо пафосных идиотов, появился кто-то с чувством юмора. Хоть и паршивым. Как говорят, чем больше шкаф, тем громче падает. Проблема была, пожалуй, в том, что мне придется быть в разы аккуратнее с энергией Кроноса. Здесь намного больше тех, кто может ее почувствовать. Более того, судя по экранам, за нами сейчас наблюдает вся Спарта с приезжими в нее гостями. Самоуверенность парня из клана Посейдона ощущалась буквально на физическом уровне, а надменность просматривалась в каждом движении. Он обнажил короткий одноручный клинок и ринулся ко мне, оставляя за собой протяжный водяной шлейф. Мои глаза вспыхнули синим цветом. Я окутал их даром Афины, отчего не только реакция возросла, но и все действия противника анализировались мной в разы быстрее. Все-таки олимпийский дар был в разы сильнее любого другого. Мы оба вступили в беспощадный танец обмена ударами. Я молниеносно атаковал мечом Персея. В какой-то момент, уйдя в сторону, мой клинок резко вытянулся, превращаясь в обоюдно острый хлыст. Но практик Посейдона оказался достаточно ловок. Образовав водный барьер, он ушел в сторону. Следом я с мощным рывком направил меч вниз, изливая в него огромное количество энергии Афины. Синева энергии медленно превратилась в вихрь, обволакивающий меч. Быстрым выпадом я выпустил этот вихрь вперед и кинулся следом, с обычной атакой клинком. Но Верзила резко вскинул руку, поднимая стену из воды, которая поглотила смертоносный вихрь. На обычную атаку он скрестил со мной клинки. Следом его кулак полетел сверху. Выставив лишь одну руку, я принял его удар прямо на наруч, который яростно завибрировал от полученной энергии. Это тело все еще не было достаточно сильным, чтобы принять такой удар. Без наруча этот чертило, вероятно, сломал бы мне руку. Его брови сомкнулись в удивлении. Он надавил на клинок, откидывая меня назад на несколько шагов. Следом Верзилов скинул руку, формируя всю ту же стену воды, но уже в качестве атаки. Энергия Афины коснулась песочных часов на моей груди, замедляя время и позволяя разглядеть суть техники. «Это оно!» Со всей доступной мне скоростью я ринулся вперед и легким маневром прошел слева, там, где водяная стена закрылась в самый последний момент. Когда Верзила повернулся, я уже оказался за его спиной. В следующее мгновение Я выставил вперед руку, наруч которой поглотил энергию от его удара. Накопленная и приумноженная энергия вырвалась вперед, заставляя парня из клана Посейдона сложиться вдвое. На секунду в его глазах я успел увидеть шок. Не позволив ему приземлиться, я снова бросился вперед, развернув клинок рукоятью вперед. Тяжелый удар сверху разбил его нос и заставил тяжело рухнуть на холодный пол лабиринта. Парень больше не двигался. «А жаль, ты мог бы стать неплохим водоносом». Тем временем Тео также закончил со своим противником, а вот у Эликтия явно были проблемы. Низкий темноволосый парень из клана Посейдона теснил практика из Афин непрерывными водяными атаками. В какой-то момент он прижал его к одному из тупиков лабиринта, попросту не позволяя ответить контратакой. Водный практик держался на средней дистанции, буквально поливая противника ливнем из ударов, содержащих огромные объемы энергии. Но Эликтий стойко защищался. Тео посмотрел на меня и коротко кивнул. «Чего ты киваешь? Я что должен из твоего кивка понять?» Он бросился на последнего противника. Я побежал следом. В этом мире у меня было единственное правило, которое в целом пока что меня не подводило. Не знаешь чего-то? Импровизируй. Тео ушел вниз с тяжелой подсечкой. Практик из клана Посейдона явно не ожидал, что его союзники проиграют так быстро, поэтому даже не мог предусмотреть подобные атаки от кого-то еще. Я же прыгнул вперед, пролетев прямо над Тео. Схватив рукой за голову практика из Коринфа, я всем своим весом и скоростью прыжка потянул его вниз, крепко приложив лицом в пол. Водная энергия быстро потухла в его ладонях. Больше он двигаться не пытался. А кислая мина Тео внезапно преобразилась полуулыбкой. Может, этот парень и не такой уж мерзкий. Я подал руку Эликтию, помогая подняться. «Нужно идти дальше», — пробормотал он, глядя на уложенных нами практиков воды. «Может, посейдонцы не так сильны, но чересчур выносливы. 5 минут, и они снова поднимутся». «Так может, мы их... того?» Я показал жест большим пальцем так, словно перерезал себе горло. «Ты головой ударился? Мы же не спартанские остолопы, чтобы убивать всех налево и направо. Идем». Я пожал плечами. Честно говоря, противников можно было бы и устранить. В чем суть получать по морде, чтобы потом встать и сказать, что ты не проиграл, а просто очень выносливый? Снова началось блуждание по коричневым коридорам. Этот лабиринт успел изрядно мне надоесть. «Так значит, только одна команда сможет выбраться из лабиринта. Пространственное кольцо-то одно?» — спросил я у Эликтия. «Нет, конечно. С кольцом получится быстрее. Ну и выйдешь победителем. Если Минотавра не найдем, то просто двинем в центр. Там находится перемещающая формация. Вернемся на арену. Причем, если мы придем первыми, то по очкам закрепимся сразу за победителями. Ты вообще слушал лидера Астеров?» Видимо, этот момент я упустил. И что лучше? Я бы ударился на поиски Минотавра. «Да, я понимаю. Тео тоже за. А я бы хотел сконцентрироваться на поиске выхода. Но раз уж большинство за поиск Минотавра, то я поддержу вас. Вот только этот монстр знает лабиринт как облупленный. Не один год тут скитается. Я не представляю, где его можно искать. Думаю, придется не один день потратить, чтобы хоть как-то...» «Слушай», — прервал его я, — «а вон та громадина случаем не то, что мы ищем?» «Что? Как такое возможно?» Эликти чуть не подпрыгнул от удивления. Ты уже решительно посмотрел на меня. Ты оказался хорошим напарником. Поэтому я доверю тебе спину. Свалим эту громадину. Я усмехнулся, ответив решительным кивком.